По случаю 25-летия со дня назначения Ким Чен Ира на пост Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии и 5-летия со дня назначения Ким Чен Ына Верховным Главнокомандующим Корейской Народной Армии, российский сайт irkutskblogspot.ru выставил бессмертный классический труд высшего руководителя Ким Чен Ына. Навеки прославим великие суньгунские революционные идеи и заслуги товарища Ким Чен Ира.